Опоздать в страну с названием «Любовь». Я все боялся опоздать в страну с названием «Любовь». Мне цель казалась ясной. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить успел. Ах, если б знать в ту пору, что где-то ты одна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Ради стали не перечесть. В них пылкими стихами я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст, и отшумели бури в стакане мнимых чувств. Ах, если б знать в ту пору, что где-то ты одна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Thank you.